Нен-Маи. Болото фиалок. Жил в Сеуле один государственный оценщик по имени Шо Сэндуй. Он был очень бедный. Однажды он шел по улице и увидел одного юношу по имени Нитанон, который кричал «Таради, таради!», что значит «саладный корень». «Одна киша за пучок!» Шо Сэндуй, как оценщик, узнал сейчас, что это не тароди, а драгоценный женьшень. «Я покупаю у тебя всю корзину, неси за мной». Нитанон принес в его дом корзину, и так как в ней было 100 пуков, то и получил за них 100 кеш. Затем Шо Сэндуй накормил его обедом и отпустил домой, сказав ему на прощание. «Если у тебя есть еще такой корень, приноси, я весь куплю». «Есть, сколько хочешь». «Мы не садим его, а он задавил весь наш огород». «Неси весь». Ни носил ему целый месяц, пока переносил все, и Шо набил этим корнем все свои кладовые. Распродав корень, Шо выручил 30 миллионов лан. Он спросил Ни, «Из кого состоит твое семейство?» «Мать да я», — отвечал Ни. «Если хочешь, я отдам за тебя свою дочь». «Так что ж», — согласился Ни, — «отдавай». Ни с матерью поселились у Шо и сыграли свадьбу. Но Ни был очень прост, и молодая жена обижалась на него. «Люди твоего возраста играют в кости, ухаживают за танцовщицами, а ты как мешок, все сидишь дома». И тесть сказал ему, «Да, это верно. Ты пошел бы повеселился. Вот тебе 100 лан, что составляет 10 тысяч кеш». Ни пошел в город, обошел его весь и возвратился, истратив всего 2 киши, которые заплатил за 2 съеденные чашки лепешки. Жена была в отчаянии, что ей попался такой муж, который не может истратить больше 2 кеш. Но постепенно Ни привык. Он уже тратил по 1000 лан в один вечер. Тогда тесть сказал ему, «Ты уже истратил 10 тысяч лан. Теперь поезжай в Китай, но купи там китайского шелку, и мы сделаем хорошее дело». И тесть дал ему на покупку 10 миллионов лан. Ни взял деньги, поехал в Китай и отдал деньги первой попавшейся танцовщице. Затем с пустыми руками возвратился домой. «Что ты сделал, мой сын?» «Отдал деньги танцовщице. Но если ты дашь мне еще 10 миллионов лан, я куплю шелк». Тесть дал ему. Не уехал в Китай и опять отдал деньги той же танцовщице. Возвратившись домой, он сказал, «Деньги я опять отдал танцовщице, но если ты теперь дашь мне 10 миллионов лан, я куплю шелку». У Шо денег не было больше. Он взял тайно из государственной казны 10 миллионов и отдал их зятю. Не уехал и опять передал деньги той же танцовщице. «Ну, — сказал он ей, — теперь прощай, больше не увидимся». «Ты мне делал такие щедрые подарки, — сказала ему танцовщица, — что и я хотела бы подарить тебе что-нибудь на память». Она открыла все свои драгоценности и сказала, «Выбирай». В углу сундука лежал простой синий камень величиной с кулак с 4 дырочками, одна побольше, 3 поменьше. «Да вот этот камень и дай», — сказал Ни. «Твое счастье, ты выбрал самую ценную вещь мою. Вот видишь надпись на камне «Тинан». Стоит только сказать это слово, и все, что ты не пожелал бы, исполнится». Ни поблагодарил, взял камень и пошел домой. Когда Ни близко подходил к своему дому, он встретил веселую компанию мужчин и танцовщиц, которые и угостили его. В ответ и Ни захотел угостить их. Он ударил по камню, и из камня вышла девушка Тинан, и Ни сказал, «Я хочу, чтоб на этом месте вырос дворец, и в нем было бы прекрасное угощение». Тинан ушла в камень, а вместо нее вышли 3 старика с тыквами. Ударил один старик в тыкву, и вырос великолепный дворец. Другой ударил, и появилось все хозяйство и рабы. Третий ударил, и появилось всевозможные угощения. Начался пир и продолжался 3 дня, пока один приятель Ни, проходивший мимо, не сказал ему: «Из-за тебя твой тесть сидит в тюрьме». «А за что он сидит в тюрьме?» «Сидит за то, что позаимствовал из государственной казны 10 миллионов лан и не уплатил. Теперь же с процентами составилось уже 30 миллионов лан». Тогда Ни оставил пиршество, приказал Тинан убрать все назад и пошел в Сеул. Дома его встретила голодная и оборванная жена. Так как за домом некому было смотреть, то дом весь развалился. «Ты привез шелк?» «Ничего я не привез, а деньги отдал танцовщице». «Бедный отец погибнет в тюрьме». «Не надо было меня учить тратить деньги. Лучше будем есть», — сказал муж. «У меня ничего нет», — ответила жена. Тогда он пошел в тюрьму к тестю. «Купил шелк?» «Нет, я отдал деньги танцовщице. Дом твой развалился, и теперь нам нечего есть». «Да, я твой должник», — сказал тесть. «Вот, возьми мое платье. Продай и купи себе пищу». «Ты лучше скажи, куда деньги внести за тебя и сколько?» «Откуда у тебя деньги?» Не рассказал тогда. Деньги не внес, и тесть освободили. На месте же их дома вырос целый дворец, где каждый день обделяли бедных деньгами и хлебом. Тогда в городе стали говорить, что Ни и его тесть, наверное, кого-нибудь обокрали, иначе откуда появились бы у них такие богатства? Молва эта дошла до императора. «Может, он и не украл», — сказал императору первый министр. «Но человек с таким богатством, да еще мотающий деньги на бедных, опасный для государства человек, и лучше весь его род уничтожить». Император не спорил, и стража отправилась забирать в тюрьму Ни, его тестя и его жену. Но когда окружили дворец, Ни вызвал Тинан и приказал ей унести и дворец, и их всех куда-нибудь подальше от таких мест, где сильным или умным людям рубят головы за то, что они помогают бедным. Тинан ушла в камень, а из камня вышли 3 старика. Первый ударил в тыкву, и дворец приподнялся в воздух. Второй ударил, и дворец поднялся до облаков. Третий ударил в свою тыкву, и дворец скрылся из глаз. Выбрал ли Ни на земле место для своего дворца, и выбрав, уже устроился там, или, может быть, так и остался на небе, этого никто не знает. На том же месте, где был его дворец, теперь болото. На этом болоте весной цветут фиалки, и называется это болото Нен-Маи, болото фиалок. Читал Дионисий Козлов.